Глава 12. Мэйси наблюдала за паромом, вошедшим в гавань с третьего этажа погрузочной линии. Он задержался из-за непогоды. Торсон не хотел превышать скорость. Слабую струйку дыма было едва видно сквозь плотную пелену снега. Зато все освещение горело в полную мощь, так что паром походил на рождественскую елку. «Паром прибыл!» — крикнула она Джо. Он занимался бумажной работой в своем маленьком офисе. Двери, ведущие наружу, были плотно закрыты, и помещение уже достаточно прогрелось, чтобы он смог снять куртку. «Тебе не надо выходить», — сказал он. «Теперь моя очередь». «Да нет, я уже оделась. Кроме того, это хоть как-то меня займет». «Спасибо», — кивнул великан и вернулся к своим докладам. Ураганный ветер заставил Мэйси содрогнуться. Он все набирал силу, швыряя снег прямо ей в лицо. Девушка кинула солнцезащитный тент на пассажирское сиденье эксплорера, завела мотор и аккуратно спустилась к доку, припарковавшись под навесом. Она ждала, когда причалит паром. Цепи на колесах издавали рокочущий звук. Дворники и обогреватель салона работали в полную силу. Горстка пассажиров сошла с парома. Они все, очевидно, были местные, поскольку направились к своим машинам. Кого-то встречали семьи или друзья. Мэйси наблюдала, как они разъезжались. Потом она различила вдалеке еще одно, значительно более мелкое суденышко, направляющееся в порт. Водное такси причалило, и лодочник помог сойти женщине, которая, казалось, куда-то спешит. Очевидно, у них вышел какой-то спор, и Мэйси уже собиралась отправиться к ним, когда лодочник резко развернулся и отчалил, направляясь в море. Он ненадолго притормозил, чтобы перекинуться парой слов с Торсоном, перегнувшимся за борт, чтобы его расслышать. Затем направился дальше. Женщина не сразу заметила эксплорер. Затем она направилась к холму, где была припаркована ее машина. Мэйси последовала за женщиной, нагнав ее, когда та уже достала ключи от машины. «Все в порядке, мэм». Женщина взглянула на нее, пытаясь улыбнуться. «Да, спасибо, все в порядке. Просто я опоздала, чтобы забрать своего сына. Он будет волноваться». Мэйси улыбнулась, словно действительно понимала, каково это, когда ребенок ждет твоего возвращения. Но женщина уже не смотрела на нее. Ее взгляд был направлен за спину Мэйси в море. Мэйси взглянула в зеркало заднего вида, но на горизонте был виден только паром. Водное такси уже скрылось за пеленой снега. «Могу я узнать ваше имя, мэм?» Женщина дернулась, словно от электрошока. «Мэриэн Эллиот», — сказала она. «Меня зовут Мэриэн Эллиот». «У вас вышла ссора с лодочником?» «Просто разногласия насчет оплаты. В итоге я заплатила немного больше, но это из-за плохой погоды. Хорошо, что он довез меня, ведь я опоздала на паром». Мэйси внимательно посмотрела на женщину, но не нашла причин сомневаться в ее рассказе. Она хлопнула по крышке капота и повернулась. «Что ж, миссис Эллиот, будьте внимательнее на дороге. Я знаю, что вы спешите, но вы же хотите добраться к своему сыну невредимой, не так ли?» Казалось, женщина впервые заметила ее. «Да», — сказала она, — «более чем кто-либо на свете».